Я бы денег не жалела, если бы заверно можно было полагать, что из того добро выйдет. Второе. Если деньгами утушат теперешний огонь, немножко ли отторгнуть ими от теперешней конфедерации главные зажигатели? Или, третье, объявя, что для сбережения рода человеческого я им приказал объявить, что я за ними не велю гнаться, если разойдутся по домам и будут жить спокойно, и что целый год им амнистия дастся только с тем, чтобы нигде кучи не было, и чтоб прислали между тем трактовать об пацификации с послом. К сим переговорам можно легче всего употребить Мнишика или кого иного из сильнейших и через него трактовать. Нельзя, чтоб всем не надоели мор, голод, разорение и разбой. И опять нельзя же, чтоб не было способов к примирению. Не так иногда черт страшен, как кажется. Если же неминуемая конфедерация, то чаю об ней согласиться надобно с королем прусским. В то же время в Варшаве было получено известие с венгерской границы, что рекомендовано от тамошних австрийских командиров польским обывателям тотчас давать знать кордону австрийских войск, протянутому по причине моровой язвы в Польше, если сведуют о приближении русских войск или конфедератов за 2 мили до этого кордона. Еще любопытнее было известие, что для занятых в кордоне польских земель учрежден австрийским правительством комиссар, который называет себя комиссаром возвращенной провинции. Под тем же предлогом моровой язвы прусский король протянул кордон по реке Нетце. Станислав Август был очень встревожен этим распоряжением, подозревая, что прусаки останутся навсегда в занятой ими местности. Несмотря, однако, на все эти страхи, несмотря на то, что конфедераты провозгласили, что он свергнут с престола, и объявили междуцарствие, король не думал переменять своего поведения относительно России. Волконский счел нужным поговорить еще с ним, и чтобы придать больше силы своим представлениям и умножить страх в короле, пригласил и Бенуа ехать вместе с ним. Посол начал разговор вопросом: будет ли король содействовать русскому и прусскому дворам относительно умерения Польши? Король: мне надобно знать наперед, на каких условиях начнется это успокоение. Волконский: эти условия: первое, удержание основных законов; второе, гарантия, которую и король прусский также даст. Не противно будет России, если венский двор захочет тоже сделать по окончании всего. Третье. Если диссиденты вследствие переговоров своих с республикою добровольно захотят уступить что-нибудь из своих преимуществ, то Россия препятствовать им в этом не будет. Король: этого недостаточно. Надобно мне прежде войти в большие подробности. Волконский: странно, что, когда дело идет об удержании и утверждении вашего величества на престоле, и об успокоении целого государства, хотите еще предписывать какие-нибудь условия. Да нужно одно, чтоб пред началом дела вы удалили своих советников. Король: стыдно бы мне было отнять свою доверенность у таких людей, на которых во всем полагаться я имею многие причины. Волконский: если ваше величество от них не отстанете, то мы без вас и одни начнем, а вы можете присоединиться после. Король с жаром: в каком утеснении и несчастье я не нахожусь, но лучше сам пропаду, чем позволю себе предписывать, кого я должен иметь в доверенности. Волконский: эти люди виновники всех ваших несчастий. Они втянули вас в поступки, несогласные с дружбою к ее императорскому величеству. Их промыслом и последний сенатский совет сделан. Король: А что же было дурного в Сенатском совете, когда мы хотели просить императрицу об отмене сделанного насилием через Репнина? Волконский. Никакого насилия не было. Да и можно ли было ему быть, когда все делалось торжественно, с таким множеством людей, и отправлено было к императрице посольство с торжественной просьбою? Король. Это посольство было отправлено без моей воли, а между тем нация меня ненавидит, думая, что я во всем, и особенно в захвате Солтыка с товарищами, был согласен с Репниным. Волконский. Без нашего согласия и королем бы вы не были. Когда князь Репнин находился здесь, то жалоб на него не было, а стали говорить после его отъезда. После этого можно говорить о всяких договорах, если не полюбятся, что заключены по принуждению. Советники вашего величества это говорят теперь потому, что сделанное на последнем сейме им не полюбилось. Но если они вскоре не переменят своего поведения, то с ними поступлено будет еще строже, чем с Солтыком. Король с сердцем. Ну, а там очередь и до меня дойдет. Волконский. Напрасно, ваше величество, себя с ними смешиваете. Дружба всемилостивейшей государыни довольно вам доказана, ибо она возвела вас на престол и удерживает на нем. И если б отняла свою руку помощи, то уже давно произошли из этого дурные для вас последствия, как то доказывают последние универсалы о междуцарствии. Бенуа. Черторыские хорошо бы сделали, если бы сложили чины и удалились отсюда. Этим оказали бы они и вашему величеству услугу, и отечеству принесли бы пользу. Король. Если бы они и захотели это сделать, то на их места других без сейма определить нельзя. Я не знаю, в чем их обвиняют. Волконский. Вину их доказывают все их против нас поступки. Король с жаром по-немецки. Если хотели отомстить, то уже отомстили. Волконский. Это не мщение, а наказание. Король с запальчивостью. Как чужих подданных можно наказывать? Волконский, вставший со стула. Никогда я не думал, чтоб ваше величество такое слово могли выговорить. Донесу обо всем своему двору. Король, также вставший. Я никак министров своих оставить не могу.